Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданы тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое, может, обо мне сказал ты другу, чтоб он в сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешенье ты свое даришь. Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою, и где я к тебе могу прильнуть. Я не знаю, что б со мною было б до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел на помощь ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешения средь скорбей. Проходя с тобой долины плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих святых обетований освежает блеклую листву и смывает пыли наслоенья, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе, посещая дальше, утешая, Дух Святой, меня здесь на земле. Аминь.